Новые русские племена. Последние годы в этнической пестроте мира произошли не особенно значительные по масштабам, но довольно примечательные изменения. Появились новые русские племена. Курянам, смолянам, вятичам, новгородцам, москвичам, рязанцам и прочим, обитающим на исконной территории, присоединились, парадокс заключается в том, что присоединились, отсоединившись, бруклинцы, чикагцы, калифорнийцы, не говоря уже о новом русском племени, расселившемся на библейских холмах. Речь идет о новой еврейской эмиграции из Советского Союза. Всю жизнь находясь в положении подозрительных чужаков на коренной территории, страдая от всех этих омерзительных пятых пунктов, эти люди вдруг оказались русскими, покинув свою родину. В Израиле и в Америке вас назовут русским, даже если ваше имя Давид Пейсахович Циперсон. Никого не смутит в этом случае ни курчавость ваших волос, ни форма носа, ни картавость. Не думаю, что это такое уж замечательное приобретение или предмет гордости. Замечательным приобретением для этих людей является как раз возможность больше не смущаться своего еврейского происхождения, а, напротив, гордиться принадлежностью к своей великой нации – это всего лишь данность. Они не могли стать русскими среди русских, и они стали русскими среди нерусских. Парадоксально в этой истории, однако, то, что, покинув современную Россию, эти люди оказались русскими не только номинально. Отряхнув с подошв пыль земли обидчицы, они вдруг почувствовали, что убавили в своей еврейскости и прибавили в своей русскости. Корни этого парадокса чаще всего уходят в советский опыт новых эмигрантов. В старой России еврейство стояло прежде всего на иудейской религии. В синагогах возникал дух национальной общности и приобщенности к древней культуре. Советские евреи на протяжении долгих послереволюционных десятилетий были фактически оторваны от иудаизма. Их религия представлялась им как нечто дряхлое, мрачное и отжившее. Биологическое, генетическое для них неизмеримо важнее, чем духовное. Религиозные организации американских евреев, очень много сделавшие для вызволения своих предполагавшихся единоверцев из русского, читай, советского плена, и для приема прибывших, были разочарованы весьма слабым энтузиазмом этой публики в отношении синагог. В свою очередь новые эмигранты удивлялись, чего это их в какие-то там синагоги тянут. Один инженер из Свердловска рассказывал нам о беседе, которая была у него по приезде с координатором еврейского центра в Чикаго. «Поздравляю», — говорит мне этот товарищ. Словечко это, между прочим, и по сей день еще в ходу среди советских беженцев. «Теперь вы свободный человек и сможете ходить в синагогу, сколько вам заблагорассудится». Вот чудак-человек, да на кое на мне его синагога? Подобного рода бездуховность поражала американских евреев, но еще больше их сбивали с толку те интеллигенты, что были в какой-то степени приобщены к так называемому религиозному возрождению в Советском Союзе. Почему-то к иудаизму неофиты в своих духовных поисках обращаются далеко не в первую очередь. Гораздо чаще встретишь среди них буддистов, кришнаитов, эзотеристов всевозможных окрасок, толкователей Блаватской и Гурджиева, не говоря уже о христианстве. Если уж тянет современного русско-еврейского интеллигента в храм, то это скорее православная церковь, чем синагога. Широкие массы новых эмигрантов, хоть их вообще трудно еще пока назвать верующими, тоже тяготеют к исполнению православных обрядов. Обитатели Малой Одессы на Брайтон-Бич перед Пасхой отправляются в русские церкви освящать куличи. В России это можно было бы объяснить мимикрией. А чем объяснишь здесь? Чем объяснишь совершенно поразительную советскую культурную ностальгию, на которой предприимчивые антрепренеры делают здесь неплохие деньги? Когда-то в Союзе за американскими фильмами гонялись, здесь гоняются за советскими. телевизионном репортаже о жизни иммигрантов однажды показали компанию пожилых евреев, просматривающую на домашней видеомашине старый фильм военной поры и вытирающую глаза при звуках песенки «На позицию девушка провожала бойца». В Москве это явление, очевидно, подвергается изучению, и из него делаются соответствующие выводы. Иначе, как объяснишь то, что в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии то и дело через иммигрантские развлекательные агентства устраивают просмотры самых новых фильмов, на которых выступают подчас даже и участники, звезды Восточного блока? Похоже на то, что прокат новых фильмов в американской иммигрантской аудитории стал предшествовать московским премьерам. Года два назад в иммигрантской печати поднялась была кампания против концерта советской эстрады. На мачту был поднят могучий лозунг: «Не будем голосовать нашими долларами за советский коммунизм». Группы активистов пикетировали концертные залы, обижали публику, идущую на концерт. Публика меж тем жаждала увидеть своих прежних кумиров, даже и пошлейшего патриотического певца Кобзона. К коммунизму, очевидно, это не имело никакого отношения. Сейчас уже никому и в голову не приходит бойкотировать советских эстрадников. Сладкоголосый певец с внешностью типичного охотнорядца вызывает массовые всхлипывания бывших одесситов, киевлян и минчан песенкой о влюбленных лебедях. Евтушенко с присущей ему дерзновенностью читает в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе свои дерзновенности 22-летней давности, показывает трехчасовой фильм о своем потревоженном детстве, и наши новые племена принимают его с восторгом и даже в ответ на критические отзывы в газете раздражаются письмами: «Не замай». Однако даже евтушенковские сантименты вряд ли имеют отношение к коммунизму. Наиболее красноречивый показатель русского патриотизма этих новых – это, конечно, гастрономия. Например, «Тоска о твороге». Долгое время в эмиграции стоял сущий стон: «Где достать наш, настоящий русский творог, такой, как с центрального рынка?» Десятки всевозможных сортов американского творога в переполненных продуктами супермаркетах не удовлетворяли патриотов. Какая-то хозяйка натолкнулась на решение. Стали покупать некоторый вид йогурта, ставить его на малый огонь, и получался настоящий творог. Спустя некоторое время эмигрантские торговцы наладили массовое производство настоящего творога. А уж что говорить о колбасах, как мягких, ну прямо как настоящая докторская в лучшие годы, так и среднего и твердого копчений. Все эти качества и количества, подвергшиеся столь сильной коррозии в пору зрелого социализма, расцвели новым цветом в многочисленных русских лавках по всей Америке. В поисках настоящих, то есть русских грибков, торговцы бороздят пространство нового света, вступая в коллаборацию и с канадцами, и с поляками. Решена проблема и вишни в шоколаде, и зефира, не говоря уже о рыбных копченостях. Из страны победившего социализма вожделенно завозится все, что там еще осталось вкусненького. Консервы осетра и судака, балтийские кильки. Говорят, что гастрономическая ностальгия связана с самой сутью этого явления, с неуловимыми изменениями биохимического состава, вызванными переменой среды обитания. Так или иначе, но похоже на то, что многим новым американцам, или, если угодно, новым русским, возможность удовлетворять эту ностальгию благодаря безудержности капиталистического рынка кажется событием более важным, чем возможность отправлять иудаистские ритуалы. Дело, конечно, не только в биохимии, ибо эстетические порывы к игре молекул все-таки не отнесешь. Посмотрите на названия всех этих новых ресторанов, открытых прибывшими в Америку русскими евреями. Никаких там «Эльдорадо» или «Лоунли Стар», одни только свои, родные. «Садко», «Метрополь», «Националь», «Руслан», «Калинка». А оркестры там играют, а девицы там поют. Ну, просто сочинский госконцерт. А уж дерутся там к утру по-настоящему, по-русски. С размахом, с хрустом. Раззудись плечо, размахнись рука. Как известно, можно и клопа двумя пальцами растереть с блаженным вздохом. Коньячком потягивает. Русский патриотизм еврейских эмигрантов из Советского Союза можно подвести под двоякое, троякое, многоякое толкование. С одной стороны, можно выразить вполне понятную печаль по поводу ассимиляции евреев, по поводу утраты связей с древней культурой и религией, однако, с другой стороны, нельзя не увидеть в этом свидетельство того, как удивительно могут сблизиться народы, несмотря на предрассудки и провокации. Русские и евреи прошли вместе и ГУЛАГ, и Великую войну. Вместе они построили свой тошнотворный социализм и вместе содрогнулись от содеянного. Открыв газету «Новое русское слово», можно увидеть бок о бок последние приветы такого рода. Союз старшин кубанского казачьего войска и чины бронепоезда «Георгий Победоносец» с глубоким прискорбием сообщают о том, что числа волею Божьей скончался на 95-м году жизни Харунжий Егоров. Числа ушла от нас после продолжительной болезни Цылечка Ниппельштром. Она была человеком большой души. Родственники в Чикаго, Хайфе и Одессе. Можно, конечно, ухмыльнуться и сказать, вот, мол, ирония судьбы, гримаса истории, а можно и просто помолиться за две отлетевшие души. Сталкиваясь с явлением этого, на первый взгляд, странного патриотизма, можно сказать, что евреи все-таки бежали не от русских, а от коммунизма. Не было бы коммунизма в России, сейчас, в отличие от времен погромов, не было бы и бегства, были бы просто переезды.